Глава 75. Григуар Марван выбрал прямой рейс. Всего 8 часов до Киншасы. Устроившись в салоне первого класса в окружении чернокожих дипломатов и белых боссов, Куб извертелся в кресле, молясь о сне. Он принял таблетку снотворного, вдобавок ко всем транквилизаторам, и теперь гадал, можно ли было их сочетать. А главное, он беспокоился о своих. О старшем, на которого легло расследование не по силам, о младшем, оставшемся в руках взвинченных негров, о дочери, пустившейся в великий разрушительный поход против самой себя и семьи. Он постарался успокоиться. Эрван — лучший полицейский на его памяти после него самого. Похитители Лаика и мизинцем не шевельнут без приказа Кабонга. Что до Гаэль, рано или поздно она уймется, а его задача — до тех пор защищать ее. Чтобы отвлечься, он открыл ноутбук и перечитал мейл, который Лаик послал ему поздно ночью. Жан-Пьер Кло, геолог, разбился на вертолете 2 месяца назад. Читая между строк, он догадался о подозрениях сына. Не очень веря в заговор с целью поглощения Калтана, Лаик склонялся скорее к вине кого-то из посвященных. Сенсационное известие о новых месторождениях просочилось, и теперь один или несколько финансистов желали урвать кусок пирога. При таком сценарии осведомителями могли быть геологи. Но Марван в это не верил. Во-первых, он знал своих людей, настоящие профессионалы. Они выполнили задание и занялись чем-то другим. И потом смерть Кло ничего не означала. Работа в Африке сама по себе всегда связана с риском. Он созвонится с остальными и вытянет из них все. Марван проверил курс акций. Поднялись еще на 2 пункта. Черт. Что он скажет Кабонгу? Мысли путались. Снотворное действовало. Он позаботился еще об одном. Позвонил агентам из внутренней безопасности и велел им прибрать разгром, учиненный бамбулами у Лаика. Нельзя же впускать Милу и Лоренцо в квартиру с вышибленными дверями и окнами. Старик закрыл компьютер и надел на глаза маску для сна. Если удастся отделаться от Кабонго, за 1 или 2 он сможет вернуться вечерним рейсом. Тогда он будет в Париже завтра утром. «Человек-гвоздь» мелькнул у него в голове. Он вспомнил слово в слово историю, которую преподнес Эрвану. Умелая смесь правды, лжи и недомолвок. Конечно, сын возобновит попытку. Но он должен держаться своей версии, не отступая ни на миллиметр. Под страхом распахнуть двери ада. В полусне к Марвану вернулось преследующее его наваждение. Недавние события были плодом целенаправленной мести. Убийство на африканский манер, найденное на Сирлинге кольцо, выбор Ан-Симони, атаки на Калтана. Кто за этим стоит? Он проваливался в беспамятство, но еще цеплялся за видимость ясности. И тогда они появились. Единственные женщины в его жизни, обнаженные, с обритыми черепами. Они были закопаны или просто втиснуты в выемку в сухой земле. Они вопили, хотя их рты не издавали ни малейшего звука. Свастики на их лбах сочились черным гноем, который проникал в почву, удобряя ее. Их тела, словно умощенные маслом, напоминали чувственные и в то же время отталкивающие перцы с фотографии Эдварда Уэстона. Кстати, у этих созданий не было ни рук, ни ног, но были крючки и корни. Эти монстры не были его подругами. Они были его матерями. Им, он обязан жизнью.